Глава третья. По толпе прошла волна ликования. Мы были уже почти у дома Жулианы Канто, как вдруг все мутанты неожиданно вскинули вверх руки. Я сначала не поняла, что произошло, но затем между башнями Кураториума на площади въехала машина. Точнее, не одна, а несколько. Три присоединенных друг к другу транспортера. Раньше они явно курсировали между Сан-Паулу и Мехико-Сити. Мутанты убрали с них крыши, чтобы можно было выглядывать наружу и приветствовать толпу. Очень медленно этот поезд двигался к сцене. Толпа ревела, барабаны зазвучали еще громче. «Карнавал», — произнес Лука рядом со мной. Так это называлось раньше. Я разглядывала то, что было для нас привычным средством передвижения. Из первого транспортера рос лес, но это был странный лес. Длинные корни устремлялись высоко вверх, из корней торчали лианы, и грундеры использовали их в качестве качелей. Из рук грундеров прорастали цветы, которые они срывали и бросали в толпу. На башнях Кураториума, там, где они не были обвиты растениями, в одно мгновение были активированы большеформатные голограммы, транслирующие все, что происходило на площади. И мы сразу же поняли, почему столько мутантов пришли сюда. Они жаждали зрелища. Второй транспортер был наполнен водой. Видно было, как она бултыхается туда-сюда за стеклом. Внутри находилось несколько швиммеров. Они подняли вверх руки и из их пальцев забили тонкие струйки наподобие струй фонтана. Через несколько секунд я поняла, что они пытаются нарисовать этими струйками здание. Невероятно. «Что это?» — спросила Сьюзи, наблюдая, как здание становится все выше, а на самом верху закругляется, превращаясь в вихрь. «Это... мне кажется, что это здание Кураториума в Сиднее», — объяснил Лука и многозначительно взглянул на меня. В тот же момент здание неожиданно распалось на тысячу капель, что было встречено оглушительными аплодисментами. Я вздрогнула. Даже Атлас придвинулся ко мне чуть ближе, будто испугался. То же самое случилось чуть более 3 месяцев назад. Сидней пал практически в то же время, что и Новый Лондон, во время первой волны. Швиммеры, жившие недалеко от города, быстро расправились с Кураториумом. Третий транспортер передвигался не по земле, а по воздуху. Я навела на него камеру, чтобы увеличить изображение. Там танцевали вирблеры в белоснежных одеждах. Танцуя, они опускали руки в какую-то емкость, а затем подбрасывали в воздух песок, переливающийся красным цветом. Подхваченные воздушными потоками, песчинки также рисовали в воздухе знакомые нам изображения. На этот раз здания в Каире и Кейптауне, которые пали во время второй волны. Как раз в тот момент, когда картинки сложились в совершенстве, один из цундеров на сцене выпустил столб пламени, и они разлетелись, подхваченные ветром. Потоки воздуха, создаваемые вирблерами, проникли под другие транспортеры и подняли их в воздух. Под продолжающиеся аплодисменты машины поднимались все выше и выше в тучах красного песка, достигли мостков из корней и лиан и устремились дальше в небо. Мутанты только этого и ждали. Кульминация праздника. В воздухе появлялись все новые и новые здания кураториумов, нарисованные водой и песком, увитые растениями, терзаемые ветром и огнем. Все это рушилось, взрывалось или смывалось волнами. Гилберт был прав. Мутанты праздновали не просто свое освобождение, они праздновали победу над людьми. Мегаполисы пали. Никто из нас раньше и представить такого не мог, потому что города были защищены огромным количеством гравитационных сенсоров. Сенсоры подавляли мутантов и делали невозможным их проникновение в города. Но Варусу Хоторну удалось одним махом деактивировать все сенсоры в каждом городе. Спланированная серия взрывов образовала в стенах городов дыры, чтобы освободить дорогу красной бури, жаждущей разрушений. Ради этого момента Хоторн работал много лет. В качестве руководителя всех кураториумов он прятал за человеческим обликом свою настоящую природу вирблера. И его разрушительный план сработал просто блестяще. 2 первые волны смогли выдержать только Москва, Нью-Йорк и Сан-Паулу, потому что их главные штурманы смогли вовремя среагировать. Они снова перезапустили сенсоры и тем самым предотвратили худшее. Но предпринятые меры не могли вечно защищать Сан-Паулу от природных стихий, которыми владели мутанты. Самое плохое было в том, что никто из них, ни люди, ни мутанты, не предполагали, что Хоторн хочет не только уничтожить кураториумы. Он не успокоится, пока не дойдет до вихря прародителя и вместе с ним не сотрет с лица земли все человечество и всю нашу жизнь, какой мы ее до сих пор знали. «Столько гнева!» — произнесла Сьюзи и уставилась на толпу. Я и подумать не могла, что они такие свирепые. «А как им не быть свирепыми?» — подумала я, и в моей памяти всплыло воспоминание. Мы с Бейлом как раз только познакомились и сидели поздним вечером на улице в Санктуме. Бейл рассказывал мне про зоны, в которых мы, люди, десятилетиями держали взаперти мутантов и объяснял, почему мир не мог и дальше оставаться таким, каким он был. «Мутанты стоят спиной к стене», — сказал он. «Как ты думаешь, они смогут выдерживать это вечно?» Это мы с Бейлом смогли открыть большинство зон. Мы бросили первый камень, и в какие-то дни я спрашивала себя, не совершили ли мы ошибку. Ведь с тех пор погибло так много людей и так много мутантов. И все же я не могла сожалеть об этом. Я могла только верить в то, что в конце концов Бейл будет прав. Иногда нужно что-то снести, чтобы сделать это лучше. «Пойдем», — произнес Лука. «Нам нужно поторопиться». Он внезапно стал нервничать и указал в сторону блока зданий, где нас ждала Жулиана Канто. Надеюсь, что еще ждала. Мы вошли в узкий переулок. Со стороны площади тоже был вход, но он просматривался со всех сторон, и риск, по мнению Гилберта, был слишком высок. «Занимаете позицию соседнего дома и держитесь на заднем плане. Не высовывайтесь», — услышала я голос у себя в ухе. «Действует первая группа». «Крутые», — прошептал Лука и закатил глаза. Я осмотрелась. Слева и справа возвышались здания. Первые этажи были сложены преимущественно из бетонных блоков, а богатые квартиры с панорамными окнами находились намного выше. «Дверь 5 метров от вас слева», — последовало краткое указание Гилберта. Я посмотрела вперед. Солнце опустилось ниже, и здесь между домами освещение было так себе, однако дверь я увидела. «Она не закрыта и ведет в подъезд», — продолжал Гилберт. «В здании сейчас никто не живет. Вам нужно подняться на 6-й этаж, и вы окажетесь на уровне квартиры Канто. Лифт не работает, так что воспользуйтесь лестницей». «Откуда он все это знает?» — пробормотал Лука, подбегая вместе со мной к двери. Я вздернула брови, понятия не имею. Подъезд был пустой, но когда мы поднялись на 2-й этаж, споткнулись о сумки, разбросанные по полу. Атлас принюхался к полуоткрытой сумке. Из нее торчали плюшевые звери и рамка с фотографией. Никто из нас не сказал ни слова, хотя нетрудно было представить, что здесь случилось. Жители так быстро бежали, что оставили часть своего имущества. Никто не знал точно, сколько людей погибло в сражениях. Кураториум в Нью-Йорке сообщил только, что несколько миллионов было доставлено в безопасное место в прилегающих районах. То, что большая часть осталась в городах, в районах на окраинах, никто не говорил. Было такое ощущение, что мир перевернулся с ног на голову. Сейчас города принадлежали мутантам, а люди находились в отведенных им зонах. Неважно, где находился сейчас Хоторн, но он, вероятно, очень доволен собой. Поднявшись наверх, мы подошли к панорамному окну. Отсюда можно было заглянуть в высотку, где жила Канто. Окна были такими чистыми, что мы ясно видели двери квартир. Одна из них принадлежала Жулиане. «Ждите там и не упускайте из виду проход. Недалеко от лифтов есть переход в соседнее здание. Воспользуйтесь им, когда я дам вам знак». Я кивнула, хотя, конечно, Гилберт не мог этого видеть. «Лука!» — произнес он, и в этот момент на наших детекторах появился сигнал. «На стене напротив лифта...» «На кафельной плитке ты найдешь знак «Конвектум». Постучи по нему и введи на контрольной панели код, который я тебе вышлю». «Окей». Лука посмотрел на меня. В его красно-карих глазах было сплошное недоумение. Он побежал в направлении лифтов и ненадолго исчез из поля зрения. Когда через пару минут он снова появился, в руках у него было стрелковое оружие. И с ним он выглядел впечатляюще. «Возьмите оружие», — скомандовал Гилберт, — «и будьте наготове». Я вытащила свое оружие бегуна. Новая модель с прозрачным стволом, в котором умещалось много лент с патронами. Два ряда с голубыми гравитационными сенсорами, одна с обычными патронами и одна с сенсорами оранжевого цвета. Это были нулевые сенсоры. Я уже испытала на себе, какое действие оказывают оба варианта. Голубые, подавляя в мутантах энергию вихря, не давали им применить свои силы. Иными словами, возникновение вихрей становилось невозможным, но через какое-то время мутанты восстанавливались, а на теле у них не оставалось никаких следов, кроме синяков. Зато оранжевые сенсоры уничтожали вихревую энергию навсегда. Если в мутанта попадал оранжевый сенсор, он уже никогда не мог оправиться от повреждения. Я переключила оружие на голубые сенсоры и увидела, что остальные сделали то же самое. Сьюзи в свое время пытали нулевыми сенсорами, а Фагус чуть не потерял из-за них свои способности. Мы не стали бы использовать нулевые сенсоры никогда. «Народ!» — произнес Фагус и указал через окно на здание напротив. Я притянула к себе Атласа, чтобы мы могли хоть как-то спрятаться за металлическими подпорками внешнего фасада. Все вместе мы наблюдали за тем, как четыре фигуры бегут по лестнице наверх. Когда они оказались на нашем уровне, они кивнули нам. Группа крутых, конечно же, знала, что мы находимся здесь. Они повернули в сторону дверей, ведущих в квартиры. «Сейчас будет жарко», — пробормотал Лука, и я почувствовала, как сердце бьется о ребра. «Пожалуйста, будь живой. Пожалуйста, будь живой». «Шестой этаж». Пятая дверь справа, квартира 44Б. Так было написано в письме. Крутые побежали по коридору и остановились около пятой двери. Один из них приложил к сенсору пропуска свой детектор, и группа исчезла в квартире. «Гилберт?» — спросила я, когда целых 5 секунд царила полнейшая тишина. «Наберитесь терпения. Мы еще ничего не можем сказать. Апартаменты Жулианы огромные». «Жулиана». Гилберт сказал, что знает ее уже давно. Они много лет были главными штурманами и работали вместе. Еще 30 секунд тишины. Где-то на крыше здания должна была располагаться третья группа, которая точно так же, как и мы, находилась в напряженном ожидании. Между тем, первая группа уже 4 или даже 5 минут находилась в квартире Канто. Почему ничего не происходит? «Гилберт?» — спросила я, но он не ответил, даже Атлас приплясывал на месте от нетерпения. Лука, стоявший рядом со мной, пригладил свои зачесанные наверх рыжие волосы. «Отец?» Он редко называл Гилберта отцом, только тогда, когда ему что-нибудь было нужно или он беспокоился о нем. Еще несколько секунд тишины. Затем мы услышали, как Гилберт с шумом выдохнул. «Исчезните!» прокричал он, и на заднем фоне я услышала возбужденные крики других навигаторов. «Исчезните сейчас же!» Мы испуганно посмотрели друг на друга, но что-то затрещало, как будто Гилберт дернул свой микрофон. «Никаких «но!»» — крикнул он. «Вперед!» Мое сердце колотилось как бешеное, пока мы бежали к лестнице. Мы заранее обговаривали этот момент. Если что-то пойдет не так, Гилберт выведет нас из города без всяких обходных путей и без задержек. Я бежала за остальными вдоль окон. Остановилась только у лифтов, где стеклянный переход соединял наше здание с соседним. Была полная тишина. Ни криков, ни звуков борьбы, ни свиста летящих сенсоров. В здании, где жила Канто, тоже царила тишина. Там вообще была пустота. Только в конце коридора стояло засохшее растение в горшке. Я хотела спросить Гилберта, что случилось. Я хотела знать, все ли в порядке у первой группы. Но прежде всего он должен был сказать мне, жива ли Жулиана Канто, потому что без нее я никогда не узнаю, как мне найти Бейла. Руки сжались в кулаки. «Элейн», — предупредил меня Гилберт, — «давай двигайся, немедли». Конечно, он увидел, как замерла на месте моя сигнальная точка. И тут возле меня возник Лука. Он стоял на верхней ступени лестницы, рядом с ним был Атлас. «Элли, пойдем!» Но я была в ступоре. «Гилберт, она жива?» Он тяжело вздохнул. «Я твой штурман, Элейн, послушай меня, сейчас же уходи!» «Я не солдат!» Рвалось с губ, и никогда не была им! «И не хочу им стать!» «Она жива?» — Снова спросила я, скажи мне. Гилберт помедлил, потом я услышала, как он вздохнул. Часть ее квартиры разрушена, они нашли кровь. А тело? Нет, тела не было. Но кто-то прослушивал квартиру. И кто бы это ни был, он теперь знает, что мы здесь. Я сделала шаг, затем снова остановилась. А что, если Канто спряталась? Гилберт тихо выругался. Он явно прикрыл микрофон рукой. Ты обещала, Элейн, иди. Я не буду повторять дважды. Мы оба знали, что издалека он ничего не может сделать. Такой была судьба всех штурманов. Если их вихревые бегуны оказывались в опасности, они были с ними на связи и только. То есть слушали, давали указания, но сделать ничего не могли. Кто-то схватил меня за руку. Лука. Мне не нравится это говорить, Элли, но отец прав, так что пойдем. Я кивнула, хотя все во мне кричало о том, чтобы побежать в квартиру Жулианны Канто и самой во всем убедиться. Мне нужна была эта женщина. Я не могла покинуть город без нее. Однако, когда Лука сильно потянул меня за руку, а его пальцы стали угрожающе горячими, я сдалась. Мы вместе бросились в сторону лестницы. Мои сандалии постепенно развязывались, и я скользила на подошвах по полу. Для бега эта обувь точно не подходила. На четвертом этаже нас ждали Сьюзи и Фагус. На их лицах я прочитала облегчение. «Так, план меняется», — вдруг сказал Гилберт. «На следующем этаже поверните направо, бегите по коридору до конца и воспользуйтесь аварийной лестницей». Мы больше не задавали никаких вопросов, потому что сквозь окна лестничного проема мы увидели на улице много фигур. Рыжие волосы, красные сверкающие глаза — знак пламени на униформах. Кто бы ни прослушивал квартиру Канто, они явно были членами Красной Бури. «Черт!» — прошептала я и спустилась за остальными на этаж ниже. «Что с первой командой?» — спросил Фагус, тяжело дыша. «Они... не сейчас, бегите быстрее!» Гилберт подгонял нас. Как часто он уже бывал в подобных ситуациях? Мы перепрыгивали через ступени, через несколько сразу. Когда прибежали на второй этаж, он крикнул. «Не вправо, а влево! Давайте же сворачивайте в коридор! Сворачивайте, я сказал!» Мы слепо следовали его указаниям. Я схватила за руку Сьюзи, чтобы та случайно не свернула не в тот коридор. Менее чем через секунду раздались шаги. Они обыскивали здание. По левой стороне бежать было дольше, но мы, наконец, добрались до аварийного выхода, который вел к пожарной лестнице. Лука распахнул дверь, и до нас донесся шум праздника. Удары барабанов, пение, возбужденные крики и бешеные аплодисменты. Металлическая пожарная лестница тянулась вдоль фасада. Сквозь решетку серебристых ступеней, спускающихся на десятки метров вниз, была видна земля. И там, внизу, стояли три цундера. На них была униформа Красной Бури, и одного из них я знала. «О, черт!» — прошептал Лука. Сьюзи и Фагус резко вдохнули. Почти одновременно мы сделали шаг назад. Между двумя цундерами средней комплекции стоял настоящий великан, самый противный парень из всех, кого я знала. «А что здесь делает Греймс?» — тихо спросил Фагус. Дункан Греймс был правой рукой Варуса Хоторна. В последний раз, когда я его видела, он усаживался в транспортер, чтобы увезти от меня Бейла. И я до сих пор ощущала хватку его пальцев, когда он тащил меня через кураториум в Новом Лондоне. «В здании небезопасно!» — голос Гилберта звучал уверенно. «Уходите по аварийной лестнице наверх! На крыше соседнего здания через пару минут образуется вихрь. Это ваш шанс!» Я взглянула на свой детектор, на котором загорелся зеленый круг, сигнал для вихря, который должен был скоро появиться. Он был совсем рядом, но нам следовало поторопиться. 2 минуты — это не так много, при том, что вихрь, который возникал случайно, никогда не жил долго. Вскоре после своего появления он снова исчезал, и уже невозможно было в него прыгнуть. По возможности быстро, на самом деле слишком медленно, потому что нельзя было допустить, чтобы нас заметили снизу, мы стали подниматься по металлическим ступеням в направлении следующего этажа. Я держала руку на затылке Атласа, чтобы быть уверенной, пес рядом со мной. Когда мы были на 9-м или 10-м этаже, я вздрогнула. Перила опутывали отростки корней. Они спускались сверху с крыши высотки напротив. Затем возникла голова Грундера, и я с облегчением узнала члена третьей группы, который хотел нам помочь. «Ползите по корням!» — крикнул Гилберт. «Давайте, давайте, давайте!» Я посмотрела на Атласа. Каким образом мы должны карабкаться с ним по тонким отросткам? Но тут к нам протянулись новые корни. Один из Грундеров направил их в сторону Атласа. Они опутали его тело, и, кажется, Атлас понял, что происходит, так как прыгнул через решетку пожарной лестницы. Я хотела придержать, но он уже был в воздухе, а секунду спустя на крыше. Я быстро засунула оружие за пояс юбки, схватилась за корни и, покачавшись на них, начала передвигаться. Сьюзи, Фагус и Лука уже карабкались наверх. Лианы были крепкими и достаточно шершавыми, чтобы не соскользнуть, даже с моими потными ладонями. Руки болели уже через пару метров, но я знала, что удержусь. Мы все за последние недели тренировались так много, как никогда в жизни. По привычке я посмотрела на Сьюзи. Она по-прежнему хуже всех нас справлялась с физическими нагрузками. В отличие от Фагуса, Луки и меня, у нее не было долгих лет тренировок. Но мои опасения были напрасными. Сьюзи сжала губы и сконцентрировалась на своих руках. Ей не нужна была помощь. И тут, мимо меня, схватившись одной рукой за лиану, соскользнул вниз Лука. Он удивленно охнул, и я рефлекторно хотела создать вихрь, чтобы подхватить его. Но тут снова осознала, что не могу больше этого делать. На помощь пришел Фагус. Он выпустил в сторону Луки свои корни и удержал его за ногу. Лука прошептал что-то типа того, что и сам бы справился, но это было в его духе. На последних метрах мои руки так сильно дрожали, что я остановилась. Пот бежал по моему лицу, и на этот раз дело было не в духоте, которая никуда не исчезла. Вдруг задул сильный ветер, толкавший меня в спину и продвигавший вперед. Затем ко мне протянулась рука, и я, не глядя, ухватилась за нее с благодарностью за то, что наконец-то у меня под ногами была твердая поверхность. На меня смотрели глаза цвета янтаря. Это был Хольден. «Все в порядке?» — спросил он. «Да, спасибо», — выдавила я и выпрямилась. Атлас терся возле моих ног. Я потрепала его по холке и огляделась. Нас окружали крыши других высоток. Город лежал у наших ног. Я видела статую Христа, пляж, залив и площадь, где празднество было в самом разгаре. В составе второй группы был Хольден, два Грундера из «Зеленого трепета», чьих имен я не знала, и женщина-вихревой бегун, имя которой тоже было мне неизвестно. Мои мысли в последнее время полностью концентрировались на поисках Бейла. Мы постоянно шли по его следам. Я отчаянно пыталась его найти, хотя знала, шансы равны нулю. Ведь Бейл до сих пор мог создавать вихри, поэтому, когда мы появлялись, он давно уже был в другом месте. В этой безнадежной погоне я даже не пыталась познакомиться с другими группами. «Наш штурман приказала нам убираться как можно скорее», — сказал Хольден. Лука рассмеялся. «Ты серьезно? И почему же она так решила? Может, из-за 50 цундеров, окруживших нас?» Он дернул себя за волосы. «И где, черт побери, первая группа? Ведь нам обещали, что в экстренном случае нас всех вытащат отсюда. А что из этого получилось?» «Как бы знать. Я знала только, что вихрь, к которому направлял нас Гилберт, может возникнуть в любой момент. И если первая группа до тех пор не появится, мы вынуждены будем уйти без нее, питая надежду, что они самостоятельно выберутся из города. Только я подумала об этом, как раздалось гудение. Оно становилось все громче. Воздух сжался и раздался типичный для вихря треск. Но то, что произошло потом, оказалось совсем нетипичным. Открылся не один, а два вихря. Они росли бок о бок, смешивая все вокруг, словно каменная поверхность крыши сливалась с сияющим голубым небом. Оба потока продолжали растягиваться, пока не достигли своего окончательного размера. Мое внимание было приковано только к вихрю, находящемуся справа. Что-то с ним было не так. Вместо голубовато-белого света, который обычно исходил от вихрей, этот был наполнен светящейся красной энергией. Такого я еще не видела. Он, словно огненная воронка, появился около другого вихря. Никто из нас не сдвинулся с места. «Да что, черт возьми!» вырвалось у Луки, стоявшего рядом со мной. «Я тоже не знала, что нам делать. Какой вихрь нужно выбрать? Какой из них наш?» И только я собралась спросить об этом у Гилберта, как из светящегося красным цветом вихря появилась нога, за которой последовали мощное тело, угловатое лицо и красные глаза. «Принцесса?» — промурлыкал Дункан Греймс, чьи пальцы были объяты пламенем. «Какое прекрасное совпадение, что мы встретились здесь. Мне кажется, мы еще не все порешали».